Глава 10. Пока я открывал папку, император исследовал меня пытливым взором. Но уже на первом листе внушительной пачки документов все стало понятно. Передо мной была патентная заявка на фокус столбы. Я перевернул страницу, затем другую. Александр Сергеевич знатно поработал. Он вообще спал с моего отъезда. «Ничего подобного никто никогда не делал», — сказал самодержавец, когда я поднял на него взгляд. «Я опольщен, Ваше Императорское Величество, что мои скромные труды привлекли ваше внимание». Он поморщился и требовательно постучал пальцем по столешнице. «Стоп, стоп, стоп, Миша. Без этого обойдемся, без скромности и дипломатических танцев. Я хочу знать, как это вообще тебе в голову пришло?» Я пожал плечами. «Не знаю, просто увидел. Просто понял, как должно быть». «Просто понял», — эхом повторил император, откинулся на спинку, не отрывая от меня взгляда. «Просто понял. Хорошо же. Ты голоден, Миша?» Я подумал про вилку и порядок работы с ними, вбиваемый мне Губаревым в течение полета. «Если трапезы можно избежать, так и поступлю». Поэтому медленно помотал головой. «Нет, Ваше Императорское Величество. Благодарю вас». «Прекрасно, тогда сразу к делу. Я вызвал тебя, Миша, чтобы сказать, я забираю этот патент». Он ждал реакции, но я умею держать себя в руках. Но вопросительный взгляд все же изобразил. Я почувствовал касание психоманта. «Мы не одни? Или это сам император меня зондирует?» Магии в правителе Российской империи было очень много, но в чем его дар, я никак не мог понять. Будто бы смотрел на солнце без очков. «Ты знаешь, что такое принудительная лицензия?» — спросил он спустя несколько секунд тишины. «Конечно, Ваше Императорское Величество. Тем лучше. Я хочу, чтобы такое изобретение принадлежало только тем, кто заплатит за него. Я хочу, чтобы все конструкты от Гродно до Нового Тихвина имели эти постройки. Я почувствовал присутствие на нашей встрече кого-то еще, кого-то третьего. Меня исследовали и испытывали. В соседней комнате был психомант, отмечающий мои реакции на слова самодержца. Пусть восхитится моим спокойствием. Я пройду любые проверки», — император тем временем продолжал. «Тебя и твоего наставника я, разумеется, не обижу. И не думай, будто бы большим секретом является тот факт, что имя Павлова стоит на этом патенте для галочки. Врать августейшей особе я не собирался, императора, кажется, удовлетворило мое молчание. Я разбираюсь в работах Александра Сергеевича, Миша. Он один из моих любимчиков среди ныне живущих зодчих. В этой схеме...» Он снова постучал по папке. «От него только его фамилия». Я терпеливо ждал продолжения. «Но я понимаю, почему это сделано именно так, и потому закрою глаза», — вздохнул император. «Поддержание благоденствия России требует большое число институтов, и иногда они становятся неповоротливыми. Однако я верю в людей и в их способность находить изящные решения. Голова должна работать». Он улыбнулся. «Когда все слишком просто, то нет тонизирующего воздействия, Миша. Но я не об этом. Скажи, у тебя совершенно случайно нет еще чего-нибудь, что ты вдруг просто понял?» «Пара идей имеется», — уклончиво ответил я. «Хорошо, в таком случае, Миша, я хотел бы видеть тебя в столице. Проси все, что хочешь. Я обеспечу тебя всем необходимым. Конструкты — это наше будущее, Миша. И мне кажется, ты понимаешь, это как никто другой». «Ваше Императорское Величество», — тихо произнес я, «если и вправду мне позволено просить, то я хотел бы остаться на фронтире». Император вздернул бровь. «Фронтир может держать кто угодно, Миша. А находить то, что ты просто понимаешь... больше никто. Мое место там, Ваше Императорское Величество. «Хорошо». Он открыл второй ящик, вытащил оттуда новую папку и положил рядом с первой. «Раз уж мы заговорили о фронтире. Порченное золото, сверхоружие против скверны. Тоже просто понял?» «Наблюдение, ваше императорское величество», — признался я. «Окрестные деревни десятилетиями не подвергались атакам. Твари скверны проходили мимо домов, нападая на заставу, на солдат, на зодчих, а сами поселения не трогали. Я просто задался вопросом, почему, и нашел ответы». Он кивнул своим мыслям, исследуя меня, и произнес. «Тебе потребовалось несколько недель на то, до чего не додумались ведущие специалисты за прошедшие годы. И мало того, ты сумел еще и границу изнанки продавить. Откуда ты такой появился, Миша?» «С Урала», — пожал плечами я. Губы императора тронула улыбка. «Это было хорошо», — сказал он. «Миша с Урала». Послышался звук выдвигаемого ящика, и на стол легла следующая папка. «Здесь у меня отчеты, собранные несколькими службами, Миша. От секретной службы и имперской комиссии по борьбе со скверной до 13-го отдела и Министерства по земельным вопросам. Одни положительные характеристики». Он достал из папки несколько документов. «Также тут у меня находится прошение по двум конструктам и запрос на возведение еще одного, плюс решение по новым землям. Во всех бумагах фигурирует твое имя». Император демонстративно взял ручку и подписал первый из них, затем вторую, не отводя от меня взора, затем третью, после чего протянул документы мне и аккуратно положил ручку на стол. Я взял бумагу, бегло проглядев. «Это слишком щедро, ваше императорское величество». «Возможно, Миша, нет сомнений, я мог бы отдать земли талантливому человеку другого рода, передать конструкт проверенному зодчему, ждущему своего шанса уже много лет, отказать в прошении Володина и обязать тебя поддерживать конструкт во Владаве за счет какого-нибудь выпускника Академии. Это имело бы смысл, если бы мне вдруг захотелось наблюдать, как на вдруг ожившем направлении внезапно образуется хаос и заплетется клубок интриг, отбрасывая наши успехи. Тот регион стал мне крайне интересен, Миша. Я делаю ставку на тебя, понимаешь?» «Благодарю, ваше императорское величество. Постараюсь не осрамиться». «Постарайся», — согласился государь. «Говорить буду прямо, на моем веку не так часто попадались люди таких талантов, Миша. Ты поцелован Богом, не иначе». Он перекрестился и продолжил. «Отмечу, что в твоих глазах слишком много мудрости для столь юного возраста. Но все же скажи мне, Миша, сумеешь ли ты откусить такой кусок пирога?» Во взоре императора появилось сомнение. «Пока я плохо представляю его размер», — признался я. «Внушительный. Если ты не готов, то я пойму. Мое предложение о работе в столице еще в силе. Я гарантирую тебе всецелую поддержку с моей стороны. Сиди, твори, посещай балы, обменивайся опытом с лучшими зодчими мира. Многие всю жизнь мечтают о подобном. Деньги, слава, женщины и спокойный край. Выбирай, Миша, выбирай разумно. Эти бумаги могут исчезнуть в моем кабинете, и я не стану осуждать тебя за твое решение. Все мы люди». Он изучал меня, как и неизвестный психомант. «Я выбираю фронтир», — спокойно сказал я. Император покачал головой в недоумении, а затем снова откинулся на спинку стула. «Хорошо же, Миша с Урала». Он открыл еще один ящик. «Да сколько их у него там?» Но на моем лице не дрогнул ни единый мускул. «Возьми», — приказал император. Я почувствовал магию, скрытую в переданном мне конверте. Незнакомая, бурная, едва прирученная. Император терпеливо ждал, но, видя мое замешательство, сказал: «Смелее, Миша». В конверте лежала грамота. Бумага переливалась магией. Мой взгляд скользнул по письменам, а затем поднялся на императора. «Неужели?» «Ваше императорское величество, это ведь...» «Я давал его и за меньшие заслуги. И пусть впервые передо мной человек столь юных лет, но я же сказал, что не обижу вас с Павловым. Приложи палец к печати». Место под печатью светилось будто сквозь бумагу, пыталось прорезаться спрятанное по ту сторону солнца. Я медленно поднес палец, ощутил жар кожи и неприятное покалывание. Очень неожиданное событие. «Миша, ты тратишь мое время», — прокомментировал мою заминку император. Положив палец к сосредоточению магии, я почувствовал, как кровь будто вскипела. С трудом удержавшись на месте, вцепился свободной рукой в столешницу, чувствуя, как пульсирующая боль распространяется по телу. Кровь стала кислотой, и я ощутил каждую жилу, каждую вену. Сквозь зубы само по себе вырвалось сдавленное сипение. На лбу выступила испарина, ноги стали ватными, но через миг дурнота ушла, словно ее и не было. Медленно распрямившись, я преклонил колено перед сидящим императором. «Мой государь, встань и служи России, Миша с Урала. Я буду наблюдать за тобой. Надеюсь, что ты порадуешь меня своими новыми идеями». Я подчинился. «А теперь иди. Все, что я хотел увидеть и сделать, я увидел и сделал. Павел Губарев тебе поможет со сложными вопросами, не стесняйся к нему обращаться». Он убрал со стола все выложенные перед этим папки, кроме грамоты о наследуемом дворянстве, и снова взял ручку, потом посмотрел в окно на читающую барышню и добавил: «Не заставляй меня пожалеть о случившемся. Не позволь своей голове закружиться от успеха. Я легко забираю то, что дал, если разочаровываюсь». Когда я вернулся в Томашовку, был уже глубокий вечер. В домах горел свет, на часах у конструкта стоял Макар и одаренный наемник из гвардии. Оба вытянулись при моем приближении. Я не стал заворачивать к ним и отправился к себе домой спать. Там залез в душ, перед этим заказав из логова доставку еды. После полуночи ко мне в дверь постучали, из-за дома раздалось ворчливое и глухое «ням» от нямка. Я же в одном халате открыл дверь и увидел на пороге Паулину. Хозяйка трактира сверкнула белозубой улыбкой и впорхнула в дом. В одной руке бутылка вина, в другой пакет с контейнером для еды. «У сильного мужчины найдется минутка для слабой женщины», — промурлыкала она, обдав меня запахом духов. «Какой вид, Миша, Мишенька, Мишаня? Ты очень голоден? Может, сначала утолим другой голод?» Последнее она произнесла со страстным придыханием. «Очень», — улыбнулся я, забрал у Паулины пакет и прошел с ним на кухню, после чего разложил его по тарелкам. Затем открыл бутылку вина и налил девушке в бокал. «Миша, ты не хочешь заставить прекрасную даму пить в одиночестве? Это же так неблагородно. Ты же дворянин, Миша». «Могу предложить чай». Я сел за стол и демонстративно открыл бутылку с морсом, положенную в пакет. «Ты такой очаровательный и такой скучный», — сказала Паулина и пригубила из бокала. Глаза ее сверкали. «Хозяин, спешу сообщить, что Паулина Князева очень волнуется». Проявился из пустоты Черномор. Он повис прямо напротив ничего не подозревающей девушки. «Исходя из отобранных мной данных, период овуляции миновал неделю назад, и это волнение другого толка. Я хотел бы отметить, что мои датчики регистрируют овуляцию...» «Я ем», — мысленно фыркнул я и скину, прервав его, а затем с удовольствием принялся за ужин. Паулина поглаживала ножку бокала, закинув ногу на ногу. «Ты такой правильный», — вздохнула она. «Чай — это несерьезно, ведь сегодня ты летал на персональном вертолете Его Императорского Величества. Ничего не хочешь мне рассказать?» Я пожал плечами, продолжая работать ложкой и поглощая вкуснейшее жаркое. Отломил кусок свежего хлеба и едва не закатил глаза от удовольствия, когда на зубах захрустела корочка. «Ты видел его?» — подалась вперед Паулина, и взгляд ее изменился. «Видел». «Он был с охраной? Тебя туда так просто пустили?» — выпалила хозяйка трактира. «Очень странный вопрос», — улыбнулся я. «Ну...» — она смутилась. «Просто император — это как божество ведь. Он вообще похож на человека?» «Харизмы у него не отнять», — заметил я, — глотнул Морса. «Не просто так сидит на троне. Он сидит там, потому что его отец на нем сидел, а до этого дед сидел, а до этого прадед. Это напускное, Миша», — неожиданно резко сказала Паулина. «Это ведь страшно несправедливо, Миша, когда кто-то имел больше прав просто потому, что у него другая кровь. Они же не становятся лучше нас». Я покачал головой. «Сила рода, Паулина, это не пустой звук». «Миша, ты ведь такой же, как я. Обычный, безродный. Мы никогда не станем им ровней, даже если разобьемся в кровь». Я поднялся, сходил в спальню и вернулся оттуда с грамотой. Положил на стол. Паулина отставила бокал, подняла документ. «Он купил тебя, да?» — горько спросила девушка. Я встал рядом с ней, коснулся острого подбородка. «Меня невозможно купить», — сказал я и потянул к себе, и Паулина подчинилась, поднимаясь. «Но можно соблазнить». «Миша, не становись таким, как они», — тихонько попросила Князева перед тем, как мои губы коснулись ее. Стук в дверь раздался, едва я закрыл глаза. «Ням, ням, ням!» — заволновался Нямка. «Прекрасно понимаю его эмоции. Ночь на дворе. Дайте поспать уже». Выбравшись из кровати, я покосился на проснувшуюся Паулину, а затем затопал к двери. «Кто там?» — спросил Черномора. «Александра Панова, хозяин, в сопровождении Светланы Скоробогатовой». Тут же отрапортовал искусственный интеллект. Я сразу проснулся. Когда отворил дверь, то Панова почти втолкнула меня внутрь. «Миша, Миша, мы ждали тебя полдня. Где ты был?» Светлана, застенчиво улыбаясь, прошла следом и притворила за собой дверь. «Что происходит?» — тихо поинтересовался я. «Светлана Павловна, как вы здесь оказались?» «Нам нужно спуститься, Миша, в тоннеле. Ты знал, что госпожа Скоробогатова — одна из крупнейших специалистов именно по культу Алябаса?» Рыженькая оперуполномоченная была возбуждена и, уверенно, готова была действовать прямо сейчас. «Мы должны показать ей подземелья, которые вы нашли». «Простите, что так поздно, Миша», — вздохнула графиня. «Но Сашенька заразила меня своим энтузиазмом. Мне на самом деле хотелось бы посмотреть на обнаруженные вами подземелья. Если Сашенька не ошибается, это может оказаться крупнейшей находкой, связанной с этим культом». «Дамы, честное слово, разве это не терпит до утра?» «Терпит, Михаил Иванович», — вскинулась Панова. «Терпит? Да только вас поймать сложнее, чем скрывающегося преступника. Вы же утром опять исчезнете». «Справедливо», — с улыбкой согласился я, настороженно глядя на Александру. Не сболтнула ли она лишнего про Люция? «Тайна пропавшего культа тревожит многих, Миша. Быть может, мы разгадаем эту загадку», — со значением проговорила та. «Светлана Павловна, уверяю, вы будете в восторге. Огромные залы, длинные коридоры, загадочные строения. И никаких следов человека. Ровным счетом никаких. Последняя адресовывалась мне, ну, слава богу». «Миша, а мы вам не помешали?» — вдруг нахмурилась Светлана, глядя куда-то вниз. Я опустил глаза и увидел туфли Паулины. «Я спал, сударыня», — не перестал улыбаться я. «Разумеется, помешали». Панова тоже увидела туфли. «Ой», — сказала она, нахмурившись. Голос стал чуть рассеянным. «Михаил Иванович, умоляю, не убегайте завтра никуда. Во сколько мы должны быть у вас, чтобы вы смогли открыть нам проход в лабиринты?» Александра ощутимо расстроилась, но еще бодрилась. «8 утра», — посмотрел я на часы. «Буду рад проводить вас обеих». «Договорились». Панова торопливо двинулась к двери, дернула ее на себя, потом еще раз, а потом с тяжелым вздохом толкнула от себя и вышла. «Простите за беспокойство, Миша», — улыбнулась мне на прощание Светлана, бросила хитрый взгляд на туфли и последовала за оперуполномоченной. Я вышел на крыльцо, провожая девушек взглядом. Панова, не оборачиваясь, шла так быстро, что графиня никак не могла догнать новую знакомую. Неловко получилось, конечно. «Скверно становится сильнее», — раздался голос от меня. Я медленно повернулся из тьмы на свет вышла монахиня из подворья святой Варвары. Кажется, ее звали Ирина. Черт, да вы что, сговорились, женщины? Ты тянешь время, носитель обетования. Ты прячешься за суетой, ты бежишь от правды. Но она настигнет тебя. Прими это и сделай, что должно. Она распахнула плащ, показав обнаженное шикарное тело, и шагнула ко мне, жарко продолжая. «Мы можем сделать это быстро, носитель обетования. Прямо здесь. Несколько минут, и я уйду, но потом придет день, и скверна будет повержена. Исполни предназначение».